5-7-7, плечо. 5-7-7-1, задняя поверхность. Массирует главным образом трехглавую мышцу плеча. Для удобства массажа пациент должен немного согнуть руку в локтевом суставе и положить ее кисть себе на бедро, а плечо отвести от туловища на 45 градусов. Массажист одной рукой придерживает руку пациента за предплечье ближе к локтю, другой производит массаж, сидя сбоку и спереди от пациента. Первое. Плоскостное поглаживание начинается с верхней трети предплечья и заканчивается в области дельтовидной мышцы. Второе. Попеременное растирание можно выполнять обеими руками, при этом рука пациента находится между руками массажиста. Специальная фиксация руки не нужна. Третье. Обхватывающее непрерывистое поглаживание одной рукой. Обхватив плечо больной руки, ладонной поверхностью кисти и фаланг пальцев при отведенном большом пальце, также принимающем участие в выполнении приема, продвигают руку вдоль задней поверхности плеча и заканчивают движение в области ключично-акромиального сочленения. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. Обхватывающее избирательное поглаживание. В исходном положении рука располагается аналогично, пункт третий, но продвигаясь вверх. Массажист располагает пальцы так, чтобы большой палец скользил по наружной борозде плеча, а концы остальных пальцев по внутренней. В верхней трети плеча большой палец ложится в борозду между задним краем дельтовидной мышцы и трехглавой мышцы плеча, а концы остальных пальцев продолжают движение по внутренней борозде. В конце движения большой и остальные пальцы, слегка отжимая трехглавую мышцу, встречаются. Шестое. Щипцеобразное разминание одновременно обеими руками, применяя для избирательного массажа каждый из трех головок трехглавой мышцы плеча. Руки передвигаются снизу вверх. Седьмое. Поглаживание. Восьмое – полукружное разминание одной рукой. Девятое – поглаживание. Десятое – поперечное разминание. Одиннадцатое – поглаживание. Двенадцатое – валяние. Кисти и пальцы обеих рук складывают лодочкой или корытцем. Пальцы должны быть выпрямлены и плотно сжаты. Поместив одну руку с одной, а другую с другой стороны мышечного валика, так, чтобы пальцы были параллельны продольной оси плеча, начинает переваливать мышцу из руки в руку и мягко перетирать ее между ладонями, одновременно медленно продвигая руки в проксимальном направлении. Этот самый нежный вид разминания целесообразно применять, когда другие приемы разминания болезненны. Такой прием выполняют только на тех мышцах, которые можно легко захватить руками. Валяние можно производить, поставив кисти и пальцы обеих рук поперек мышечных пучков. 13-е поглаживание, 14-е сотрясение, 15-е поглаживание.